Алексей Елисеев. «Звездная кровь. Изгой». Книга 9. Для вас читает Александр Никитин. Глава 391. Лина. Ветер, беспечный и вечно пьяный певец кровавой пустоши, замолк так же внезапно, как и налетел. Пыль, вбитая в густую звесь нашим неистовым боем и гусеницами паромобилей, теперь с погребальной торжественностью оседала, покрывая броню, доспехи и остывающее тело Кеса тонким серым саваном. Тишина, пришедшая на смену лязгу и грохоту, давила на уши, вязкая и гулкая. Небо над нами висело, как грязная застиранная тряпка, пропитанная лиловыми и свинцовыми разводами. А горячий воздух искажал видимость, заставляя далекие скалы дрожать и плыть, словно в горячечном сне. Смрад поля боя, густой коктейль из запаха пороха, свежей крови и содержимого внутренностей смешался в единое целое, от которого першило в горле. Руны на обломках зердиного меча Вандербаса все еще испускали тусклое умирающее свечение. Конечно, передо мной стояла не Светлана. Мой отравленный горем разум просто сыграл со мной очередную злую шутку, в отчаянии ухватившись за призрачную соломинку надежды. Когда блондинка подняла голову, мир на одно сладкое невыносимое мгновение замер, а потом с грохотом рухнул снова, погребая меня под своими обломками. Похоже, да, до боли в груди похоже. Тот же хрупкий девичий стан, те же светлые волосы, сейчас, правда, спутанные и перепачканные пылью. Но не она. Я вглядывался, и каждая новая деталь бередила память. У этой крохотной кокетливой родинка над верхней губой. Губы чуть полнее, чувственнее. И взгляд. В ее бездонных черных глазах плескался чистый, незамутненный первобытный ужас. По точёным скулам и впалым щекам стекали крупные, как бриллианты, слезы, оставляя на пыльной коже грязные дорожки. У моей Светланы глаза были голубыми, как весенний лед под первым лучом солнца. И в них всегда, даже в самые темные и беспросветные моменты, полыхало пламя непокорства. А эта девушка была сломлена. Моя Светка боролась бы до последнего вздоха. И хотя это была не она, я, что называется, впал в прострацию. Горечь затопила меня мутной холодной волной, и я застыл, глядя в пустоту, снова переживая тот проклятый день, когда собственными руками засыпал ее могилу тяжелой влажной землей. Потому и не заметил, как один из дружинников, тот самый, что до последнего держал цепь, качнулся в мою сторону. Он двигался плавно, почти незаметно. Змеиным жестом его рука скользнула за пояс, вытаскивая короткий и узкий стилет. Тусклое лезвие недобро блеснуло в лиловом свете. Сухой, почти на грани слышимости, хлопок. Дружинник дернулся, словно его ударило током. На его лбу расцвел алый аккуратный цветок входного отверстия. Песок за ним забрызгало неаппетитным содержимым черепа. Воин беззвучно рухнул лицом в пыль. Чёрт не промахнулся. Он стоял у паромобиля. Гаусс-карабин уже прижат прикладом к плечу. А сам он был невозмутим, как древняя скала. Соболь среагировал мгновенно. Он выхватил свой револьвер и пальнул воздух. Грохот эхом прокатился по ложбине, заставив камни дрожать. «Кто дернется, отправится навстречу с Кесом вечность!» — рявкнул он. Его капитанский рык, привыкший перекрикивать шторм и вой ветра, заставил оставшихся дружинников сжаться и сутулиться, словно из них вынули становой хребет. «Желающий есть!» Его слова подкрепила короткая злая пулеметная очередь. Крупнокалиберные пули, выпущенные Шаном Гриви, с турели камнежука, с воем пронеслись над головами. Это окончательно убедило воинов Вандербаса чети дальнейшего сопротивления. Желающих не оказалось. Они побросали оружие, медленно поднимая руки. Лишь спустя несколько долгих мгновений закричала спасенная блондинка. Ее крик был тонким и пронзительным, полным такого отчаяния, что, казалось, само небо могло треснуть. «А, не стреляйте!» Я очнулся от своего ступора и, повинуясь инстинкту, крепко взял ее за плечи, пытаясь привести в чувство. «Эй, все в порядке, ты свободна!» «Прекрати так трепать девчонку!» — раздался за моей спиной голос Ами. Ее голос был холодным. Она говорила таким тоном, от которого могла бы пожухнуть трава, если бы она здесь росла. Амни Рьон по своему обыкновению говорила ровно, но каждое слово било точно в цель. «Твои атрибуты восходящего позволяют тебе соображать и обрабатывать информацию в десятки раз быстрее, чем обычному человеку. Она еще не поняла, что бой окончен. А ты не ори, Последняя фраза была обращена к блондинке в синем комбинезоне. Естественно, спасенная ни слова не поняла из-за языкового барьера. Не спеша, с хищной текучей грацией прирожденной воительницы, степнячка подошла и встала перед бедняжкой. Девушка с ужасом смотрела на нечеловеческие черты и не могла поверить своим глазам. «Это кто?» – прошептала она. Ее голос дрожал, как осенний лист на ветру. «Мы друзья», – попытался я успокоить ее и выдавил из себя улыбку. «Ты свободна». Улыбка была чудовищной ошибкой. Я иногда забывал, что навык «Черная кость» окрасил мои зубы в темный цвет, придав им недобрый металлический отблеск. Так что моя попытка дружелюбия произвела прямо противоположный эффект. Блондинка отшатнулась, и ее ужас только усилился. «Давай я помогу снять ошейник». Я потянулся к ее шее, где на фоне бледной кожи тускло блестел металлический обруч. «Не трогай меня!» – взвизгнула она, шарахнувшись назад и выставив перед собой руки, словно пытаясь защититься от неминуемого удара. Сделала шаг спиной, запнулась, упала. «Ладно, ладно!» – я показал ей пустые ладони, делая шаг назад. Внутри все сжалось от острого чувства беспомощности. Я мог сразить Серебряного Восходящего, одного из сильнейших воинов этого октагона единства, но не мог успокоить одну напуганную до смерти девушку. «Хорошо, хорошо. Ты босс. Только не надо нас бояться. Мы здесь твои единственные друзья». Она смотрела на меня, потом на Ами, на Чора, на Соболя, который уже командовал Дигом, чтоб те вязали пленных. В ее глазах плескался безбрежный океан страха. Она ложилась в капсулу гибернации в сытом и благополучном мире, а проснувшись, оказалась совсем одна, посреди выжженной пустоши, в окружении вооруженных до зубов существ, одно из которых только что убило другое в поединке. Одним словом, понять ее было можно. Я чувствовал, как со дна души поднимается раздражение. Я, кровавый генерал, человек, чье имя заставляло подниматься в безнадежную атаку легионеров, кто не дрогнул перед ордой ургов, стоял в полной растерянности перед одной напуганной блондинкой. Моя беспомощность злила. Злила до скрежета зубов. Потому что времени на эту возню, на эти бабские слезы и страхи у нас не было. Категорически. Наш истинный путь лежал не сюда. Нам необходимо двигаться к их древу Джакаранда, в самое сердце расколотых земель. Туда, где ждал своего часа крохотный, но полный немыслимой силы росток великого Игдрева. Генератор А-точки нужно было доставить именно туда и поместить в саркофаг. Саркофаг, которого еще не существовало в природе. Его предстояло построить, вгрызться в скальную породу, укрыть от вражеских глаз и цепких жадных рук. На том месте, что мы с Алексеем выбрали, сейчас не было ничего. Пустота. И на одно ледяное мгновение в душу закрался змей сомнения. А правильно ли мы выбрали место? Что, если эта ненасытная пустыня поглотит все наши труды? Что, если их древо не приживется в этой мертвой земле? Что я вообще знаю про эти удивительные растения? Да ничего. Но сомнение — это роскошь. Генератор был ключом к будущему. Он должен был дать живительную энергию будущему поселению, питать производство и скромные нужды нашего первого форпоста, дать нам свет и тепло, обеспечить будущее для остатков небесных людей. Это была великая сияющая цель, мой единственный маяк в беспросветном тумане. А вместо этого мы торчали здесь. Вместо того, чтобы мчаться под всеми парусами на нашем золотом дрейке туда, куда нас звал долг, нам придется сделать крюк. Наведаться в замок благородного дома Вандербас. Проверить слова покойного Киэса. Если пленные легионеры не были плодом его предсмертной фантазии. Если хотя бы один из моих старых бойцов гниет сейчас в их казематах, я не мог просто улететь. А тут еще эта блондинка, свалившаяся с неба. Проблема в синем перепачканном комбинезоне. Она была живым, дышащим воплощением этой проклятой задержки, этого хаоса, сбивавшего нас с единственно верного курса. Раздражение вспыхнуло с новой удушающей силой. Я смог расколоть зердиновый щит Восходящего, но не мог подобрать слов, чтобы успокоить ее. Какая ирония! «Кир!» Голос Соболя, практичный и тяжелый, как якорная цепь, вырвал меня из вязких раздумий. «Что будем с ней делать и с этим?» Он кивнул на связанных дружинников, сидевших на песке с жалкой кучкой и угрюмо созерцавших пыль у своих ног. «Пленных на дрейк. Допросим. Может, вытрясем из них что-нибудь полезное про замок их хозяина?» — ответил я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно и бесстрастно. «А с ней?» Ами тем временем подошла к девушке, которая все еще сжалась к земле, как подстреленная птица, и присела перед ней на корточки. Ее движения были плавными, выверенными, в них не было и тени сочувствия, но не было и угрозы, чистый прагматизм. «Как есть твое имя?» — спросила она на ломаном, но вполне понятном глобише. Голос ее был ровным, лишенным всякой мелодичности. «Я есть Амнир-Юн, а твой?» Девушка подняла на Амнир-Юн свои заплаканные глаза, и в их темной бездонной глубине все еще плескался первобытный животный ужас, смешанный с крупицей недоверия. «Лина!» — прошептала она недоверчиво. «Лина!» — повторила Ами, словно пробуя именно вкус, как редкое незнакомое вино. В ее голосе не было ни капли тепла, ни грани сочувствия, лишь холодная отстраненная констатация факта. «Мы не причинять вреда твоя. Понимать, Лина? Мы забираем тебя на тот красивый корабль с собой. Ты полететь на наш корабль с наша. Там есть еда, вода и добрый доктор. Понимать, моя?» Слова были корявыми, рубленными, но в них содержалась простая ясная логика. Единственное, что мог сейчас воспринять ее истерзанный разум. Лина судорожно кивнула. «Грузимся!» – скомандовал я. И мой голос прозвучал в оглохшем пространстве резко, как выстрел. Мы двинулись к парамобилям. Это движение, это возвращение к привычной рутине, погрузки, проверки, отъезду, немного привело меня в чувство. Я отделился от группы и подошел к капсуле. Искореженный дымящийся кусок металла. Причина всей этой суеты. Соблазн поднять ее на борт золотого дрейка прямо сейчас был велик. Пласталь и любые технологии из нее были нам ой как нужны. Но время поджимало. Замок Вандербасов ждал. Лучше всего было свалиться им как снег на голову. Чтобы они не успели даже подумать о том, чтобы выстраивать оборону, или, что хуже, замести следы своих преступлений. И снова мы лезем в самую пасть к зверю, отложив главную цель. Мое недавнее раздражение улеглось, утонуло, сменившись тяжелой свинцовой решимостью. Сначала свои, потом будущее. Даже если этот путь ведет через самую преисподнюю, даже если ради спасения одного легионера придется раскатать это родовое гнездо на щебень, мы своих не бросаем. И пусть весь мир горит синим пламенем. Это была единственная истина, не требовавшая доказательств.